Глава 38. Платье, застегнутое до самого горла, душило. Но я не собиралась открывать ни единого сантиметра кожи перед любопытными взглядами. Внучка самого Стальберга. Сенсация. Меня мутило от лицемерных физиономий и слащавых улыбок. В стенах особняка, принадлежавшего другу и деловому партнеру деда, меня держало лишь данное деду слово. Обещала провести здесь 2 часа, вот и провожу. 2 часа истекут через 20 минут. Спокойный голос Дениса уже не застиг меня врасплох, как это случалось пару месяцев назад. Я привыкла к тому, что Штормов всегда находится где-то поблизости. Меня успокаивало его присутствие. По необъяснимым причинам я доверяла этому молчаливому мужчине. «Хорошо, отвезешь меня домой?» — попросила я. Денис лишь связался с охранниками по переговорному устройству. «Разумеется, отвезет». Штормов представлен ко мне дедом с четким приказом. Ежеминутная и круглосуточная охрана. Кажется, он прекрасно знал обо мне все, включая размер белья и сорт любимого мороженого. Дед недовольно хмурился, когда я прощалась. Я лишь улыбнулась, целуя старика в щеку. На лице грозного Стальберга не дрогнул ни единый мускул, но я прекрасно видела в его взгляде капельку тепла. Этого мне вполне хватало. Большего от родственника я и не ждала. Такой уж он человек. Дорога до дома занимала около часа. А когда я оказалась за стенами своей комнаты, расположенной в особняке деда, то тут же сбросила туфли и швырнула платье в дальний угол шкафа. Переодевшись в любимую футболку и домашние брючки, спряталась под пледом. Несмотря на теплую погоду, в особняке мне часто было зябко. Но я не торопилась покидать его. Зазвонил телефон. Бросив взгляд на яркие цифры часов, вздохнула. Просковья. По ней можно сверять столичное время. Девчонка регулярно звонила мне, и я всегда была рада слышать ее голос. Однако сегодня я хотела одиночества. Не глядя на дисплей, ответила на входящий вызов. Прикрыв глаза, устроилась удобнее. Вздохнула и честно попросила. «Уложись за 10 минут. Голова трещит жутко просто». Взамен привычного щебетания услышала молчание. Приоткрыла один глаз. Да так и замерла, прочитав имя звонившего абонента. «Минуты хватит», — отрывисто бросил невыносимый, упрямый, сердитый, грубый, несгибаемый мужчина с жутким характером. «Матвей?» — не веря своим ушам, прошептала я. «Ты ждала кого-то другого?» Грубый вопрос звучал музыкой в моих ушах. «Он сам позвонил. Сам!» «Будем припираться, или ты расскажешь о причине своего звонка?» Понимала, что улыбаюсь, но, черт подери, я была слишком счастлива, чтобы контролировать свои эмоции. Слышала, как Мэтт шумно выдохнул. И ждала. Я не собиралась облегчать ему задачу. Он сам мне позвонил. Стало быть, и дальше должен делать шаги в мою сторону. А я буду ждать его. И другой мне не нужен. «Ты... я... черт!» Пробормотал Фуллер, а потом вновь резко выдохнул. «Расскажи, как твои дела?» «Нет, Фуллер», — категорично заявила я. «Ты называешь мне причину, по которой звонишь. Или я кладу трубку». «Вот так, значит», — хмыкнул Мэтт. А я воочию увидела его ухмылку. «Гад, но такой любимый». «Именно», — я даже кивнула, подтверждая свои слова. Матвей замолчал. Я не торопила его. Он не бросал трубку. И я уже это событие сочла особенным. Это точно было чем-то, находящимся за пределами терпения Фуллера. «Твоя взяла девочка». Наконец пробормотал Фуллер, а я почти до хруста сжала телефон в руке. «Мне хреново без тебя. Довольно?» «Не совсем», — нагло заявила я. И кажется, кто-то на том конце провода, не очень терпеливый и любезный, произнес несколько не самых цензурных словечек. «Вредная девчонка», прошептал Фуллер, а я буквально ощутила его руки на своих плечах. Пришлось прикрыть глаза от удовольствия. Вот что он делает со мной? Пара мгновений, и все прошлые обиды забылись. Остался лишь его голос, он сам, и мое ожившее сердце. «Завтра, Дарина, пацан узнает, когда ближайший рейс», словно через силу произнес Фуллер, а я и сама не заметила, как подскочила на ноги. Еще секунда, и мои ноги сами пустятся в пляс от обуревавших мое тело эмоций. «У Стальбергов есть личный самолет», — прервала я Мэтта. «Лучше я сама прилечу». «Не хочешь светить меня своим столичным дружкам?» Колкая фраза меня ни капли не ранила. Наоборот, ревность Фуллера лилась бальзамом на мою израненную душу. «Не хочу подвергать твою вредную голову перегрузкам», — в тон ему ответила я. «Профессор запретил тебе летать. Напоминаю, если забыл». «Моя голова не только вредная, но и слепая, Дарья», — хрипло прошептал мой Фуллер. А я не смогла сдержать слез. Как мне объяснить этому упрямому человеку, что мне плевать на сей факт? «Утром я скажу, во сколько назначит вылет», — вместо уговоров произнесла я твердо. «Хорошо». Уже спокойнее пробормотал Мэтт, а потом в свойственной ему манере хмыкнул. «Теперь ты расскажешь, как твои дела?» «Расскажу», — пообещала я, тихо рассмеявшись. «Что именно ты хочешь услышать, Мэтт Фуллер?» «Все, Дарина Стальберг», — пробормотал Мэтт. Его голос вновь звучал хрипло, и это показалось мне странным. «Хочу слышать твой голос». А передо мной вдруг четким образом встала та самая картинка, которую я подсмотрела вечность назад. Мэтт, его обнаженное тело, завернутое в мягкое полотенце. И кухня. «Господи, Фуллер, только не говори, что ты...» Ошарашенно прошептала я, краснея до кончиков волос. «У меня не было секса хренову кучу времени, Дарья», — прошептал Мэтт. «А твой голос даже на расстоянии заводит меня. Хочу тебя до одури, девочка». «Надеюсь, ты не на кухне?» — пролепетала я. А буйная фантазия уже рисовала запрокинутую голову моего мужчины и прикрытые ресницами веки. Прикрыла ладонью пылающую щеку. «Господи, о чем я только думаю?» «Нет, малыш, на крыше», — прошептал Фуллер. «Еще лучше!» — воскликнула я. «Совести у тебя нет, Мэтт!» «Нет», — подтвердил мужчина. «Ты обязан взяться за мое воспитание». «Уже пакую чемодан», — пообещала я, наслаждаясь новым уровнем наших отношений. «Мы не только говорим, но еще и, кажется, флиртуем. По крайней мере, флиртую я. А он там... Господи, главное не думать об этом». «У-у, секс по телефону? Это я вовремя зашел». Разобрала смешок Феликса, а следом и громкие маты Фуллера. Кажется, были даже звуки потасовки. Но я не переживала за здоровье брата. Я уже мысленно собрала чемодан и мчалась в сторону аэропорта.